Вилен раздавил бычок каблуком и поднялся. Солнце быстро бежало на запад. Еще несколько часов, и станет совсем темно, нужно поторапливаться. Тележку пришлось частично разгрузить. В отличие от гладкого пола с другой стороны врат, выложенная старой плиткой дорожка не давала возможности толкать перегруженную платформу. Мешки с крупами Вилен перетаскал на своем горбу. Наконец все было убрано и рассортировано. «Еще одна такая поставка, и зиму переживем без проблем», – практично заявила Марина. Вилен был с ней полностью согласен. Учитывая огород, который возделывала ведьма, и счет в банке с другой стороны портала, никаких вопросов с питанием не должно было возникнуть. Теперь настала очередь вызывать настоящего отца Марины, Валеру Рябова номер 2. Девушка сходила в дом, ее не было минут 5, видимо маяк хранился в тайнике. Вернувшись, она продемонстрировала Вилену штуковину размером с тарелку и толщиной сантиметров 5. Она аккуратно установила маяк на дорожку и, набрав какую-то комбинацию на маленькой клавиатуре, отошла в сторону. Прошло минут 5, прежде чем из штуковины раздался незнакомый Вилену голос. «Маринка, давай чуть позже, у меня тут важный вопрос». «Насколько позже?» Немного погрустнев, спросила ведьма. «Минут 20», сообщил невидимый собеседник. «Оставь маяк в режиме, я сам к тебе перейду, вместе с Денисом Сергеевичем». «Хорошо, папа, буду ждать в доме». Связь оборвалась. «Странно это», – озадаченно произнесла девушка. «Денис, или, как его все называют за глаза, Рентген, начальник нашей службы безопасности, которая одновременно и армия. Что ему от меня понадобилось? А чего от него можно ждать?» Мгновенно насторожился Ильич. Ко всякого рода генералам госбезопасности он уже давно относился с большим подозрением. «Мы ему точно не интересны», — улыбнулась Марина. «Но, если он идет вместе с моим отцом, значит, есть проблема, о которой я должна знать. И я уже догадываюсь, что это за проблема, зэки». Ведьма кивнула. «Скорее всего, наши поисковики столкнулись с ними. Отец наверняка будет уговаривать меня вернуться в тот мир, поскольку здесь становится небезопасно. А мутанты и ренегаты, которые были здесь и до зэков, это так, семечки», — усмехнулся Вилен. «Впрочем, логика есть. Пойдем в дом. Кстати, а маяк не опасно вот так оставлять? Оставим пепла. Но, если хочешь, можем подождать их снаружи». Они сели на лавочку и обнялись. Погода была прекрасная, солнце ярко светило весь день, температура — плюс 25, поэтому Вилен щеголял в тельняшке, выданной ему Мариной. Так они и сидели до тех пор, пока из маяка внезапно не вырос экран размерами 2 на 3 метра. Прямо из него, как чертик из табакерки, выскочил боец с автоматом в руках, который тут же взял Вилена на прицел. «Марина Валерьевна, кто этот человек? Он угрожает вам?» «Нет, Федя, все в порядке», поднимаясь с лавочки, произнесла ведьма. «Это мой друг. Зови командиров». Через секунду из портала вышел невысокий сухой мужик с цепким взглядом профессионального сыщика. Он держал в руке точно такую же гирзу, как и та, что была в кобуре у Вилена. А за ним вышел Валера, очень похожий на Валеру из другого мира, только этот Рябов носил более модные очки, да и был сантиметров на 10 повыше и килограммов на 40 тяжелее, чем друг, ботаник Вилена. Глаза Рябова расширились от удивления. «Ильич». «Да, Валера, Ильич». «Только, не тот», — ответил разведчик. «Я, Вилен Ульянов, но из параллельного мира». «Интересно», — произнес второй мужик, который, скорее всего, и был обладателем клички Рентген. «Но давайте поговорим об этом в доме». Он набрал код на маяке, и проход пропал. «Федя, посиди на лавочке, посторожи». Боец САК-74 послушно кивнул и занял только что освободившуюся скамейку. Через пару минут все сидели у стола. Гости пристально рассматривали Вилена. «Ну что же, Вилен из другого мира, рассказывай, как ты тут оказался?» Взяв на себя инициативу, спросил Денис Сергеевич. «Да вот, шел мимо, смотрю, дом стоит. Перелез через забор, а тут смуглянка-молдаванка собирает виноград». Марина звонко расхохоталась, причем искренне, до слез. Валера тоже улыбнулся, а вот Рентген на такой наглости опешил. Видимо, привык к тому, что его все боятся. Даже растерялся. Положение взялся спасать Валера. «Что, Денис Сергеевич, забыли, каково общаться с Виленом Ульяновым? Похоже, этот парень одинаков в любой вселенной. Рад тебя видеть, Ильич. И я тебе рад, Батон. «А теперь серьезно», — попросил Валера, — «как ты оказался здесь?» «Пришел во Владимир, когда выяснилось, что в родной мир вернуться не могу. Попался на зуб мелким, но очень пакостным мутантом. Марина меня спасла». «Ясно. Значит, ты из того же мира, что и бандиты, застрелившие трех наших искателей», — снова вклинился в разговор Рентген. Он явно был очень недоволен, что над ним подшутили. Вилен только кивнул. «Папа», — неожиданно вклинилась в разговор Марина, — «Олег погиб. Вилен пришел сюда с Ворохом, который теперь откликается на другую кличку». На секунду все замерли, но Валера сумел справиться с собой. «Ты видел, как это случилось?» Ильич покачал головой. «Нет. Пес вышел ко мне под Москвой, примерно 3 недели назад, когда я прятался от бури. Не знаю, что случилось с твоим сыном, но тела я не видел и на твоем месте не торопился бы отчаиваться. Монархи никогда не покидают своего хозяина», — грустно сказал Рябов. «Он бы не ушел, даже если бы Олег ему приказал. Для этих псов преданность и жизнь — одно и то же». Вилен кивнул, он уже успел в этом убедиться. Когда его рвали парализы, пепел не оставил его, несмотря на приказ, и готов был сражаться до конца. Все молчали. Вилену показалось, что Рябов второй вот-вот заплачет, но тот сумел сдержаться. «Мой сын был поисковиком», — наконец произнес он. «Из всех наших детей только Игореша решил, что ему интереснее административная работа. Олег, как и моя дочь, предпочитал жизнь, полную опасности, сонному и спокойному спасу. Марина, возвращайся домой. Мы пришли, чтобы уговорить тебя вернуться. Здесь стало слишком опасно». «Здесь всегда было опасно, папа», — мягко заметила девушка. Вилен уловил в последней фразе отголоски старых споров. Похоже, они часто разговаривали на эту тему. Но теперь появились люди, которые намного опаснее мутантов, бесцеремонно влез в разговор Денис. Вероятно, он считал, что если дело касается каких-либо опасностей, то он автоматически получает право указывать, кому, как и что нужно делать. Вилен незаметно усмехнулся. Рентген очень сильно заблуждался, этот мир не был его территорией. Правда, Ильич недооценил спутника Рябова. «Чего скалишься?» Холодным и скучным голосом поинтересовался Рентген, перехватив едва заметную ухмылку. «Ты здесь вообще никто и права голоса не имеешь, ты уверен?» Вилен прищурился. Валера озадаченно смотрел на него, явно не понимая сути происходящего. Ильич прекрасно знал своего приятеля, Валеру номер один. Он был гениальным физиком, но в человеческих отношениях не разбирался совершенно. Все, что не касалось науки, ему приходилось разжевывать буквально по нескольку раз. Как шутили парни из лаборатории, то, что при этом Валера умудрился жениться и заделать троих детей, само по себе начисто опровергало все законы физики. «Папа, Вилен имеет право голоса», — вступила в разговор Марина. «Мы решили жить вместе, вроде как». «В смысле?» Опять не понял Рябов второй. «В смысле теперь она моя жена?» — усмехнулся Вилен. «Приятно познакомиться, тесть». Денис Сергеевич напрягся, но промолчал. Похоже, у него был разработан целый план, как уговорить дочку главного вернуться домой. С появлением же чужака все полетело к чертям. Правда, Вилен не понимал, зачем это было нужно начальнику службы безопасности. А может, Валера просто взял рентгена с собой, чтобы тот давил на дочь. Ведь не обязательно везде должны скрываться подвох и какие-то интриги. «Ты, вы теперь вместе», — ошарашенно поинтересовался Рябов, переварив новость. «Да, Валера, я теперь с ней. Куда она, туда и я. А поскольку ему нечего делать там, куда ты меня зовешь», — вклинилась Марина, — «то и я не пойду». «Но, теперь здесь бродят тысячи уголовников», — вяло возразил Рябов. «Они, как дети», — возразила ведьма. «Четверть из них не доживет до зимы, вторая четверть ее не переживет. Кроме того, здесь есть вполне нормальные люди, с которыми мы уже заключили что-то вроде союзного договора. Да, кстати, мы, наконец, подошли к вопросу, ради которого я тебя и вызвала. А разве это не я к тебе пришел?» — растерянно спросил Рябов, посмотрев на Дениса. Тот отрицательно покачал головой. «Прости, совсем замотался», — улыбнулся он дочери. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Это к Вилену», — пояснила девушка, — «здесь я лишь посредник. Валера, послезавтра, в 6 вечера, я могу организовать тебе встречу с тобой из другого мира, ну и заодно, с президентом тамошней России. Он уже подтвердил свое согласие». О чем вы будете говорить, мне не слишком интересно, но, с моей точки зрения, вы могли бы наладить выгодный обеим сторонам товарообмен. Наши поисковики и так могут достать все, что нам нужно, буркнул Денис. Я думал, ты умнее, заметил Ильич. Безопасник мгновенно напрягся, покраснел, но спорить не стал. Из моего мира вы сможете получить то, чего здесь никогда не смогут найти ваши сталкеры. Например, лекарства и продукты. Хорошая идея, немного подумав, ответил Валера. А что они потребуют взамен? Скорее всего, то, чего у вас в избытке. И что вам совершенно не нужно, предположил Вилен. Марина сказала, что ваш мир богат драгоценными и редкоземельными металлами. Например, золотом. Ведь именно за ним в этот мир закинули зэков, они должны собирать здесь все ценное. Устаревшие телевизоры и компьютеры, которые по-прежнему лежат на полках здешних магазинов, в моем мире не нужны, там этого добра хватает. Им нужно то, что сможет увеличить мощь России. Думаю, это возможно, кивнул Рябов. Рядом с тремя поселениями есть открытые золотые россыпи, мы почти не ведем добычу, так как золото цены особой не имеет и используется на одном небольшом предприятии. Говоришь, послезавтра, в 6 вечера. Вилен кивнул. Хорошо, мы будем, не спрашивая мнения Дениса Сергеевича, подвел итог разговора Валера. Теперь, что касается вас двоих. Вилен накрыл ладонь Марины своей, успокаивая девушку, которая уже было решила высказать все, что думает по этому поводу. А вот это вас, дорогой родитель, не касается, ехидно заметил он. Дочка ваша выросла и сама решает, с кем ей жить и спать. Долгие годы она выживает в этом мире сама по себе и заслужила право самостоятельно принимать решения. Так что, Валера, отвали. Денис Сергеевич сидел, выпучив на Ильича глаза, и, похоже, стискивал правой рукой рукоять гюрзы. Валера же какое-то время переводил взгляд с улыбающейся дочери на Вилена и обратно. «Зря ты так», — наконец произнес он. «Я и не собирался что-то кому-то запрещать. Моя дочь, как ты выразился, взрослая женщина, и я уже лет 20 не говорю ей ничего по этому поводу. И сейчас не собирался. Я только хотел сказать, что рад, если она и вправду нашла человека, с которым ей будет хорошо и который сможет ее защитить. И я не знаю никого, кто смог бы сделать это лучше, чем Вилен Ульянов». Вилен благодарно кивнул, хоть ни на секунду не поверил Рябову. Тот просто сделал хорошую мину при плохой игре. И это всех устроило. Рябов некоторое время смотрел на Вилена, затем попросил. «Ильич, сделай одолжение, покури с Денисом на улице. Мне надо поговорить с дочерью наедине». Вилен поднялся, рентген последовал его примеру, правда, гораздо более неохотно. На улице стало заметно темнее, солнце уже готово было спрятаться в руинах Владимира. Боец скучал на лавочке, баюкая на коленях автомат. «Ты чего такой злой?» Угостив сигаретой Дениса и прикурив сам, в лоб спросил того Ильич. Безопасник не ожидал вопроса. Привык, наверное, что только он имеет право спрашивать людей, и от растерянности сломал сигарету. Чертыхнулся, отбросил в сторону и попросил еще одну. Вилен усмехнулся и протянул ему открытую пачку. «Не принимай на свой счет», — наконец вполне миролюбиво ответил Денис. «У меня сейчас великий бардак на работе, вся служба на ушах стоит. А тут еще Валера истерит, бегает, орет, уговори, мол, детей вернуться, опасно очень стало. Короче, достал он меня. Если бы не ты, я, может, и надавил бы на ведьму, она же вроде бы как негласно мне подчиняется. А теперь, вот оно как вышло. Олег погиб, а Маришка тебя встретила. И похоже, у вас все серьезно. А бардак на службе в чем заключается? Мы за 2 недели троих потеряли убитыми. Еще с 2 связь оборвалась, и никаких следов, короче, без вести пропали. Причем вместе с ними пропали и маяки. У меня таких потерь уже лет 5 не было, и люди все опытные, да и ренегатов здесь мало осталось. А тут, такое. Я еще Олега не посчитал, а с ним, уже 4 подтвержденных трупа. Слушай, а могли его зэки убить? Хреновато, согласился с рентгеном Вилен. А насчет брата Марины, не думаю. Когда меня нашел пепел, в Москве еще не было людей, во всяком случае я следов не видел. Если Олег и погиб, то не от рук моих земляков. Там и без людей хватает всякого. Знаю. Мы там многих потеряли, но это уже давно было. Москва тогда казалась немыслимой сокровищницей. А потом поняли, что все это можно найти и в других местах. Но ты прав, контакт с вашим миром был бы для нас очень выгоден. Как думаешь, удастся уговорить президента прекратить закидывать сюда заключенных? Вилен покачал головой. Забудь. Судя по всему, он мужик крутой и прагматичный. Будет руководствоваться только выгодой для страны. А избавиться от уголовников с пользой для дела ему куда выгоднее, чем получить от вас тонну золота. Логично, согласился Денис. Только это превращает мою работу в сущий кошмар. Теперь разведчика не выпустишь в одиночку. Мутанты – просто звери, а вот люди – звери умные. Они умеют устраивать засады и обладают оружием. Боюсь, наши проблемы только начинаются. Вилен кивнул, он был на 100% согласен с рентгеном. Могу только посоветовать наращивать сотрудничество с моим бывшим миром. Марина мне рассказала, что у вас есть прямо золотые россыпи, самородки под ногами валяются. Мальчишек можно пустить собирать. Можно, легко согласился безопасник. Наверное, мы так и сделаем. Вот только охрану надо будет выделить. Зачем? Маришка сказала, у вас там тишь да гладь. Ну, по сравнению с тем, что здесь творится, у нас там болото затхлое, факт. Но местность в основном гористо-лесистая, и зверья дикого хватает. От поселков мы их отогнали, а так еще очень много шляется по округе. Несмотря на то, что наши охотники еженедельно отстреливают 2-3 твари, меньше их все равно не становится. Задирают скот и людей, случается, убивают. В доме скрипнула дверь, и на улицу вышли Марина с отцом. Чуть волнуясь, Вилен вгляделся в лицо девушки, но она была спокойна и даже улыбалась. Не поругались, вздохнул он с облегчением. «Я же тебе говорила, не подерутся», — глядя на курильщиков, заметила ведьма. «Ну и хорошо», — согласился Валера. «Ладно, дочь, давай прощаться. То, что тебя не переубедить, я уже понял. Просто будь счастлива. И, если что, уходите на Спас, там вам и место, и работа всегда найдутся». Марина кивнула и запустила маяк. Первым в портал прошел Денис, пожав Ильичу на прощание руку, следом Валера, последним в портал запрыгнул боец Федя, и через 2 секунды врата закрылись. Кстати, вспомнил Вилен вопрос, который собирался задать еще час назад. «Как я понимаю, у тебя в этом блине полностью автономная установка?» «Не совсем», — покачала головой Марина, «но я могу открыть выход в центральную точку Спаса, и 10 секунд канал будет держаться. И что же за батарея обладает такой мощностью?» «Горошина — один из органов электриков», — ответила ведьма. «В том мире почти все питается от этих артефактов. Одна горошина может освещать поселок несколько дней, потом ее меняют на другую и отправляют на подзарядку». «Неплохо», — согласился Вилен. Он не стал спрашивать, о чем разговаривала Марина с отцом. «Захочет, сама расскажет». Но догадывался, что тот просто пытался образумить дочь. Марина забрала блин и вернулась в дом. Вилен не пошел следом. Ей нужно было спрятать маяк, а ему подобные знания были без надобности. Захочет, покажет, не захочет, пусть так и будет. Но девушка словно бы услышала его мысли. «Вилен, иди сюда», — позвала ведьма. «Смотри и запоминай». И она показала, как отодвигается на хитром шарнире шкаф. За ним обнаружилась небольшая дверка, открывающаяся вовнутрь и ведущая в маленькую комнатку-кладовку. Там лежало оружие, патроны, кое-какие консервы, одежда, словом, запас на черный день. И еще оставалось немного свободного места, как раз для двоих, если понадобится спрятаться и переждать опасность. «Вот здесь лежит маяк», — она показала на небольшой незаметный ящичек в самом темном углу, запертый на кодовый замок. «Запоминай. 2, 5, 3, 8, 2, 7. Повтори». Ильич повторил, потом еще раз, и еще. После 5-го раза он был уверен, что уже точно не забудет эти цифры. «Это код замка, и он же, код для активации маяка. Если со мной что-то случится или тебе некуда будет отступать». Вилен притянул девушку к себе и поцеловал. «Я очень ценю твое доверие, но мне не нужен тот мир, без тебя. Кстати, почему Спас?» От слова спасения улыбнулась Марина и положила голову ему на плечо. Так они и стояли несколько минут. Потом девушка закрыла дверь шкаф, тот бесшумно встал на место с тихим щелчком. Марина кивнула на маленький рычажок, скрытый за ножкой. «На него ногой, и толкай вправо». «Это Олег придумал, 2 года собирал информацию об устройстве тайников, а мне пришлось пожертвовать кладовкой. Теперь давай-ка собираться, нам с утра пораньше нужно выдвигаться на плантацию плевалок». А щит где возьмем? Есть два, с прошлого раза остались. Она слегка погрустнела, но все-таки закончила. Когда мы с Олегом ходили, Вилен положил руки на бедра девушки, но Марина отрицательно покачала головой. Есть и спать, нам вставать еще до рассвета. Утро выдалось пасмурным. Выходили налегке, неся защитные костюмы в рюкзаках, а пепла вообще дома оставили. На этот раз Марина взяла с собой Акм, а на немой вопрос Вилена ответила коротко. Там недалеко большое гнездо гномов. Моя винтовка хороша, но они как раз мастера ближнего боя. Слушай, Мариш, а что едят все эти мутанты? Чаще всего друг друга, ну и человечину они любят. Раньше ее тут было мало, но, благодаря твоим соотечественникам, пищи резко прибавилось. У большинства этих уголовников полностью отсутствует подготовка и даже примитивное чутье. Они элементарных вещей не знают, что можно, что нельзя. Поэтому и лезу туда, куда я не пойду под дулом автомата. Ты слишком строга к ним, усмехнулся Вилен. Наверное, согласилась Марина. Те, кто выживут, научатся, а остальных уже не спасти. А теперь молчи, идем очень тихо. Вилен кивнул, принимая приказ. Потянулись застроенные районы. Посреди этого широкого проспекта раньше была аллея, а теперь тянулась живая стена из кустов и деревьев, которая делила дорогу надвое. Вилен уже бывал тут, когда шел к себе домой. Только тогда в городе стояла мертвая тишина. На этот раз где-то вдалеке слышались выстрелы. «А город ожил», — шепотом произнес Вилен. Марина кивнула и также, шепотом, ответила. «И поэтому теперь здесь полный бардак. Я тут раньше ходила, не особо скрываясь, поскольку знала, чья где территория и как избежать проблем. А теперь все заново надо изучать. Кстати, ты не забыл, что у нас прямо по курсу старый ДК, где, по сведениям Алисы и Худой, угнездились Ваха и его братва. Они, конечно, не знают, что это мы их постреляли, но думаю, они нас и за снарягу грохнут. Помню, конечно, но до него еще километр. Так и шли медленно и осторожно. Несколько раз Вилен чувствовал, что за ними наблюдают, а еще он ощущал, что их боятся. Хотя, возможно, этот кто-то боялся именно Марины. Об этом он ее тихонько и спросил. Почуял. Улыбнулась она. Вилен прикрыл глаза и действительно внезапно почувствовал странные, невидимые и нематериальные волны, которые расходились от них в разные стороны, причем его они огибали, не затрагивая. Ильич утвердительно кивнул. Марина снова слегка улыбнулась одними губами. «Сейчас покажу, за что меня называют ведьмой. Только не пугайся». И в голове Вилена вдруг заорал тревожный звонок. Сигнал был прост и понятен. «Беги, тут опасно, останешься, умрешь». Он ощутил резкий приступ паники. «Хорошо, что через секунду все закончилось. Вот так я и хожу по городу. Потому и воюю с мутантами очень редко. Они почти все эмпаты, и для них такой сигнал не просто предупреждение, это побуждение к бегству. Я ведь видела, как ты боролся, тоже ведь хотел бежать прочь». Ильич кивнул, соглашаясь. «Я такого в жизни не ощущал. Еще немного, и рванул бы, позабыв, что ты рядом. Почему я раньше этого не чувствовал? Во-первых, не прислушивался, а во-вторых, я, скажем так, исключила тебя. Эти волны можно настраивать. Ладно, пошли дальше, мы уже час в дороге, нужно торопиться». Через 30 минут они добрались до большой площади. Здесь Вилен уже был около 3 недель назад, но теперь она изменилась. Были заметны следы человеческого присутствия, а еще стало ясно, что присутствие это прекратилось навсегда. «Я же говорила, как дети, глядя на разорванное тело, которое обгладывали несколько мелких мутантов, состоящих из пасти и когтей», подвела итог Марина. «Видишь этих мелких?» «Конечно, вижу. Это детеныши когтезубов, их гнездо очень далеко отсюда. Редкий мутант, живет только в кислотном тумане. От этих мелких, пользы никакой, а вот у взрослого самца есть одна железа, из которой делают универсальное противоядие. Охотится на других мутантов и вот на таких туристов», ведьма кивнула в сторону трупов. «Популяция невелика, и они способны месяцами обходиться без мяса, получая питательные вещества прямо из окружающей среды. Крайне опасны. Как думаешь, они всю банду вырезали?» Марина пожала плечами. «Скорее всего, да. Твари быстрые, ядовитые и обладают очень поганой способностью, они умеют создавать простенькие иллюзии. Раскусить их можно всего за 3-4 секунды, но, если не знать об этом, Ты на эти секунды отвлекаешься, и вот, тебя уже жрут. Что будем делать? Добывать когтезубов. Это очень редкая добыча. У меня всего один антидот остался. Хорошо бы увеличить запас. Сейчас я шугану эту мелочь, и они побегут жаловаться взрослым. Те наверняка ринутся мстить. Твари они довольно туповатые. Ты, главное, не отвлекайся ни на что вокруг. Это все будут миражи. Если появится с тыла настоящий враг, я дам знать. Стреляй по лапам и туловищу, в голову не целься, там такая кость, что даже мои пули ее не берут. Готов. Вилен кивнул, устраиваясь поудобнее за обломком стены, который рухнул с угла разваливающейся пятиэтажки. Марина вскинула свой АКМ, на секунду задержала дыхание и очередью в 3 патрона разнесла одного из детенышей. Второй стремительно рванул в сторону здания, что-то громко вереща. Вилен прикинул его скорость. Получалось не меньше 40 км/ч. Пожалуй, маленький когтезуб мог бы поспорить даже с пеплом, а взрослые мутанты, скорее всего, даже превосходили его пса в скорости. «Готовься», — предупредила Марина, — «семьи у них большие, живут несколькими поколениями, типа волчьей стаи, от 5 до 10 особей, и это только взрослых». Не прошло и минуты, как из главного входа на улицу вылетели сразу 3 здоровенные твари размером с очень крупную собаку. Горбатая спина с костяным гребнем, очень длинные конечности и пасть, которая, наверное, смогла бы откусить от Ильича сразу 1/4 здоровой мужской тушки. Несколько секунд когтезубы водили мордами из стороны в сторону, выискивая обидчиков. «Снимаю маскировку», — предупредила ведьма. «Помни, они очень быстрые». И секунду спустя твари рванули в их сторону со скоростью больше 100 км/ч. Первые 20 метров они преодолели буквально за секунду. Вилен чуть не обделался от страха, когда на него из руин прыгнул здоровенный мутант, похожий на обезьяну. Не выдержав, он вкатил в него длинную очередь, патронов 10, но пули прошли мутанта насквозь, не причинив никакого вреда. «Это мираж», — заорала Марина, — «не отвлекайся». При этом она уже активно поливала из автомата несущихся на них тварей. Девушка не скупилась и лупила очередями в 5-6 патронов. Ильич выдал сразу 10-ку и вроде попал. Тварь кувыркнулась через голову и, вскочив, снова бросилась вперед, но тут ее передняя лапа подломилась и она пропахала мордой 3 метра асфальта. Стрельба Марины оказалась еще более удачной. Она сбила тварь на длинном скачке, уложив не меньше 3 пуль в открывшееся на секунду брюхо. Вилен же прикончил подранка, вбив еще 1 длинную очередь в правый бок, который раненый мутант благородно подставил под выстрел. А вот 3-я тварь сумела добраться до их позиции. Она не стала атаковать в лоб и, резко сменив направление, скакнула на высокое дерево, росшее посреди дороги, потом на стену дома. Пробежала по ней 7 метров и буквально свалилась на них сверху, неимоверным образом развернувшись в воздухе. Во время этого пируэта Ильич попытался снять ее, ведя стволом за скоростной мишенью и просто вдавив спусковой крючок до упора. Затвор лязгнул, показывая, что банка пуста. Тварь же в этот момент приземлилась в 1 метр перед ним на обломок стены и стремительно ударила длинной когтистой лапой. Спасло только то, что Вилен начал падать на спину за мгновение до удара, стараясь вытянуть гирзу из кобуры. Но он опаздывал, тварь, промахнувшись, снова прыгнула, распахнув гигантскую пасть, полную зубов. Правда, цели она своей так и не достигла. Марина опустошила в ее левый бок все, что оставалось в магазине. Вилен видел, как тварюгу разорвало в клочья заговоренными пулями. Ему на лицо плеснуло густой черной жижей, которая заменяла мутанту кровь, и мгновенно ослепила. Когда через 2 секунды он протер глаза, все было уже кончено. «Жив?» Кидая ему какую-то тряпку, спросила девушка. Просила же не отвлекаться, чуть не погубил нас, среагировав на мираж. Да как на него не среагировать? Вытирая лицо от крови мутанта, возмутился Ильич. Когда на тебя здоровенная тварь прыгает из руин, я чуть не... Он не закончил. Ну да, это дело привычки, согласилась ведьма. Все на это клюют первый раз, а многие, и на 2-й, и 3-й, если выживают. Дело скорее даже в рефлексе. Ты реагируешь на движение так, как тебя учили. Рефлексы командуют устранить опасность, и ты устраняешь, не думая. Ладно, приходи в себя, а мне нужно закончить дело. Она достала пластиковый контейнер, вытащила из чехла здоровенный кованый нож и направилась к твари. Вилен же, стерев кровь, трясущейся рукой извлек из-под сумка новую банку и перезарядил свой автомат. Плюнув на всякую осторожность, вытащил из кармана пачку сигарет и прикурил. Правда, вышло только со второй попытки. Руки дрожали, и огонек в первый раз просто погас. Затянувшись, он понял, что его отпускает, а к концу сигареты и вовсе успокоился. Марина тем временем разделала тушу, вытащив из нее что-то длинное и желтое. Сложив добычу в контейнер, она пошла к следующей твари, которая валялась метрах в 50. «Прикрой!» — крикнула она, вонзая лезвие в тушу. Вилен кивнул и, встав на колено и уперев цевьё в кусок стены, принялся следить за местностью. Но никто так и не явился на выстрелы и запах крови. Похоже, ведьма активировала защитную систему с приказом держаться от них подальше. Марина закончила с тварями минут за 15, осмотрела растерзанный труп боевика, после чего махнула Вилену, подзывая его. «Сутки, как мертв, может больше», — подвела она итог. «Внутрь пойдем». Марина покачала головой. «На обратном пути, время дорого». И так почти на полчаса задержались. Она убрала в рюкзак контейнер с добычей и все-таки вытащила из автомата покойника магазин. Еще два достала из разорванной разгрузки, рассовала добычу по карманам и пошла в сторону химзавода. Ильич пристроился на 2 метра позади нее, изредка оборачиваясь и контролируя тылы. «Здесь переодеваемся», — заявила девушка, указывая на руины ДК, который выгорел и развалился. «Тут у нас с Олегом тайник был». Запустив руку куда-то в нагромождение плит, Марина извлекла 2 пакета с упакованными внутри комплектами химзащиты. После указала на прикрытый со всех сторон закуток. «Сторожи первым, потом я тебя прикрою». Переодевание много времени не заняло. Костюмы оказались на порядок лучше того, в котором Вилен шел по ядовитому туману 3 недели назад. Армейского образца, гораздо более гибкие, они были сделаны из пропитанной чем-то хитрым камуфлированной материи. Противогаз Ильич надел свой, он был гораздо лучше того, что имелся у Марины. Последняя разработка, похвасталась она, укладывая их полевой камуфляж в мешки и убирая в тайник, для диверсионных групп, работающих на зараженных территориях. Откуда взяла? Ребята притащили со складов какой-то бригады спецназа лет 20 назад. Они тогда много чего там набрали. Мне предлагали какую-то охренительную снайперскую винтовку, но я отказалась, привыкла к своей. «Куда дальше?» – спросил Вилен. «Дальше по дороге, насквозь через заводские корпуса», – Марина показала на проходную. «Тварей там хватает, но все больше мелочь, которая к нам не сунется. Через жижу нормальный широкий бетонный мост, дальше начнется туман, до него около 500 метров, а еще дальше и плантация. В принципе, тут альтернативная дорога в Доброе была, вернее, должна была быть». Ее проложили и не успели запустить официально. А то там, где ты ходил, вечная пробка стояла, что утром, что вечером. Забавно, усмехнулся Вилен, миры разные, а проблемы одинаковые. Ну пошли, что ли, отшвыривая окурок, заявил он, а то я так долго могу стоять. Марина кивнула и двинулась к проходной, которую уже начали разбирать перед открытием шоссе. Она оказалась права, до моста дошли без проблем. Вилен, сколько ни напрягал чуйку, не заметил ни одной твари. Похоже, все разбегались, едва только девушка появлялась на их горизонте. Бирюзовое плотное марево он заметил метров за 300, здесь его концентрация была гораздо сильнее, чем на старой дороге. «Какая тут видимость?» «Меньше, чем там», — ответила Марина. «Метра 4, не больше. Здесь все отравлено». «Хорошо, туман еще не добрался до моста, опоры частично металлические». Разъезд за 2 лет. Почему-то он в эту сторону не распространяется, к домам в добром больше тянется. Они пересекли мост, под которым бурлила все та же зеленая жижа. Мутанта, который там живет, не боишься? Поинтересовался Ильич. У него щупальца ого-го, смахнет с моста без проблем. Здесь ему не светит, отмахнулась Марина, мелко. Видела его 2 раз, размахивал своими отростками метрах в 20. Хотела даже пострелять по нему. Но не стало. Здоровенная тварь, на осьминога похожа, только еще более уродливая. Натягивай противогаз, сейчас достану щиты, и пойдем. Перемещение со щитами нельзя было назвать легкой прогулкой, весили они килограммов под 40. Собраны из бруса, обитого каким-то уплотнителем, сильно взлохмаченным от прошлого использования. Но зато Вилену больше не пришлось бегать, нырять, падать и размахивать тесаком. Нужно было просто дразнить кусты, которые тут же пуляли в тебя дротиком. Надо сказать, плантация, высаженная Мариной и Олегом, впечатляла. Несколько сотен кустов, росших из самодельных клеток. Конечно, клетки были не везде, иногда кусты росли спонтанно, когда им удавалось подстеречь неосторожную тварь. Дважды Вилен видел останки людей, упакованные в химзащиту. Он и Марина шли параллельно друг к другу, дразня кусты. Когда ряд был полностью пройден, отступали назад, вытаскивали шипы, воткнувшиеся в обивку щита, и процесс начинался заново. Через 3 часа Марина приказала отступить. Вилен уже 4 раза менял фильтр, дважды приходилось выходить на чистое место, чтобы отдышаться и немного отдохнуть. Выбравшись в очередной раз из тумана, Вилен блаженно стянул противогаз и, достав сигарету, закурил. Устала. Девушка кивнула. Уложив щит на землю, она выковыривала добытые шипы и складывала их в пакет. 1/3 прошли, подвела она итог. Нужно уходить. Да ладно, сейчас передохнем и продолжим, оптимистично заявил Вилен. Марина покачала головой и указала на восток. Видишь тучу? Через 2 часа она достигнет города. Подумаешь, дождь, отмахнулся Ильич. Это не простая туча, присмотрись. Вилен достал из рюкзака оптический прицел и стал изучать приближающуюся тучу. Да, это не было обычным грозовым облаком. Не могу понять, что это такое. Мне кажется, оно шевелится и висит низко, не больше 100 метров. Ниже, около 70, поправила девушка. Это, лавина. Что? Не понял Ильич. Лавина ведьма сделала небольшую паузу. Редкое явление, я сама видела его всего 4 раза. Что-то вроде плотоядных мошек, их там миллионы. Размером они чуть больше ногтя и жрут все живое на своем пути. Человека твоих габаритов обглодают 10 секунд. Нам нужно укрыться. И где ты хочешь укрыться? Забеспокоился Вилен. В ДК, там, где прятались бандиты. Не мешает посмотреть, что они оставили после себя. Жаль, Серегу и остальных предупредить не выйдет. Но в дома они не залетают, может, пронесет. Давай уберем щиты и валим отсюда, слишком много болтаем. Вилен уже закончил вытаскивать шипы из щита и убрал пакет с ними в рюкзак. Добыча тянула 15 кг, а щиты прилично размочалились. Один шип даже пробил доски, видимо, угодил в место наибольшего количества попаданий. Хорошо, что все-таки застрял в древесине, иначе оказался бы в груди у Вилена. Да, щиты менять надо, заметила Марина, пряча свой внутри какой-то здоровой бочки, валяющейся у стены ангара. Избавившись от досок, они быстро рванули в сторону города. Переодеваясь, Ильич на самом краю слышимости уловил мерзкий шелест 1000 крыльев. К ДК они бежали, что было сил. Волны, излучаемые ведьмой, стали еще злее, даже Вилен их начал ощущать более остро, а все твари с пути просто разлетались. Внутрь бывшей базы Вахи они буквально ввалились и сразу же наткнулись еще на 2 растерзанных трупа. Думаешь, тут нет никого? Водя стволом автомата по темному холлу, напряженно поинтересовался Ильич. Гарантия. Здесь только мы и трупы. Запирай дверь, туча вот-вот будет над нами. Дверь задраивалась 3 огромными щеколдами, сделанными из рессор. Проломить ее просто нереально. Вилен еще раз осветил вестибюль. Похоже, эта парочка трупов привела когтезубов на хвосте. Одного догнали на площади, 2-го в дверях, вместе с ним погиб и тот, кто открывал дверь. Еще 1-го разодрали в дверях фойе, 4-й труп нашелся на лестнице справа. Ильич у всех отстегнул магазины, тот, который открывал дверь, даже не успел выстрелить, все 30 патронов были на месте. Тут рация есть, вроде целая, такой же северок раздался из зала голос Марины. «У тебя ведь есть частота рыбака». Вилен кивнул и поспешил к рации. Та работала, теперь главное, чтобы Серега его услышал. «Вождь вызывает рыбака, вождь вызывает рыбака». «Рыбак, срочно ответь». «Слушаю тебя, вождь», — раздался из рации голос. Вилен с трудом узнал Максима. «Как жизнь молодая». «Мент, слушай внимательно, на город идет туча, видите ее». Несколько секунд стояла тишина, наконец последовал обеспокоенный ответ. «Да, видим». «Хорошо. Вы все дома?» «Да». «Отлично», — обрадовался Ильич. «Заприте двери и законопатьте щели. Это не туча, это лавина. Хреново тьма плотоядных насекомых. Они жрут все, что бегает, прыгает и ползает. В дома не лезет, но лучше не оставлять им лазеек. Как понял меня, мент?»